Вавилон — великий город древности. Исторический очерк. Человеческая история не знала более блистательного города, чем Вавилон. Стоит лишь упомянуть его название, как перед глазами сразу всплывают богатства, сокровищницы и целые караваны, груженные золотом. Возможно, поэтому некоторые считают, будто Вавилон появился на плодородных землях, окруженный тропическими лесами, и недры его были полны руд и самоцветов, а в самом городе сходились все торговые пути всего известного на тот момент мира. Но это совсем не так. Река Евфрат, на которой стоял Вавилон, текла через пустынные безжизненные земли, столетиями выжигаемые безжалостным солнцем. Вокруг не было ни лесов, подходящих для строительства, ни руд, и даже негде было достать крепких камней для строительства. Вавилон был построен из глиняного кирпича. Земля не давала богатого урожая, а торговые пути обходили город стороной. Вавилон — древний и великий пример того, как человек может создать все из ничего и добиться своих целей, используя лишь те ресурсы, что у него есть. Главным богатством Вавилона всегда были его жители, которые честно и с умом трудились и превратили его в богатейший город на земле. Все, что дала Вавилону природа, это вода в реке Евфрат и почва, которая все-таки могла родить ценные злаки, будь у нее достаточно воды. С этого и начался город, с чуда инженерной мысли того времени, систем орошения. Вавилоняне научились отводить воду из реки так, чтобы она текла туда, куда им было нужно, тем самым давая вожделенную влагу засеянным полям. Каналы расходились далеко от Евфрата, питая все больше земель. Поэтому со временем Вавилон славился своими богатейшими урожаями зерна. Так они смогли начать торговлю с другими городами-государствами. Еще одним историческим везением Вавилона стали его цари. Они были лишены завоевательных амбиций и сосредотачивали все свои силы на процветании города. Ведь все цивилизации, ослепленные жаждой завоевания и наживы, в конце концов приходили к своему упадку. Правитель Самодур, возжелавший завоевать весь мир, верный признак того, что государство катится к своему закату, а потомкам придется долго расплачиваться за его безрассудство. Хоть Вавилон и участвовал в войнах, как правило, это было отражением атак. Многие захватчики грезили тем, что стены города падут, и на протяжении всей его истории не оставляли таких попыток. Сделать этого никому так и не удалось. А великие цари продолжали обогащать Вавилон, опираясь на свой ум, жажду процветания и удивительное чувство справедливости. Именно там появились первые законы, которые знает человеческая цивилизация — законы царя Хаммурапи. И пусть сегодня они могут показаться нам жестокими, по обычаям того времени это был блестящий пример справедливости. Вавилона давно не существует. Он пришел в упадок, когда иссяк его главный ресурс — человеческая энергия, питавшая золотом его сокровищницы. Его руины находятся на Ближнем Востоке, примерно в 600 милях к востоку от Суэцкого канала и к северу от Персидского залива. Широта 30 градусов выше экватора, примерно та же, что и у Иерусалима. Климат у них тоже схожий, жаркий и сухой. В наши дни долина реки Евфрат, когда-то ожившая и зазеленевшая благодаря оросительным каналам, снова пустынно и безжизненно. Сильные горячие ветры гуляют по этой земле, продувая пески и редкие сухие кустарники, выживающие на бедной почве. Поля, богатые урожаем, дома земледельцев и красивые храмы, караваны, груженные диковинными товарами — все это растаяло, как мираж в воздухе времени. Все, кто живет сейчас здесь, — кочевые арабы, пасущие тощий скот среди чахлой травы, чтобы кое-как прожить. Такая картина пришла сюда с того века, как по свету разошлось христианство, то есть уже в нашу эру. В этой долине полным-полно холмов, и многие столетия для всех путешественников, видевших их, они были просто холмами. Но пришли археологи и заметили, что дождь вымывает из земли черепки посуды и обломки глиняных кирпичей. И тогда в эти холмы вонзились кирки и лопаты. Так мир узнал о том, какое величие когда-то осеняло эти земли. Могилы целых городов восстали из пыли тысячелетий. Вавилон пал, и на протяжении 2000 лет его тело разрушали пески и ветры. Он был построен из кирпичей, а они не способны выдержать такой натиск природы. Некогда великие стены, которые ни разу не пали под градами стрел и копий, разрушились и ушли под землю. Груда кирпичей — так можно назвать то, что предстает взору путешественника сегодня, и разглядеть в них прежнее величие первого в истории мегаполиса невозможно. Но его храмы и дворцы были блистательны, улицы широки, а сокровищницы забиты золотом. Считается, что вавилонская цивилизация древнейшая, о которой сохранились письменные свидетельства. 8000 лет назад, вот как давно шумеры уже жили на этой земле, более того, знали письменность. Это выяснилось благодаря одной занятной глиняной табличке, в которой говорилось об особенном солнечном затмении. Астрономию не обманешь, поэтому ученые вычислили дату того затмения, на которое смотрели жители древнего Вавилона, и сопоставили их календарь и наш. 8000 лет назад эти древние люди уже жили в городе, защищенном стенами, и это были не какие-нибудь варвары. Общественный строй, письменность, задатки астрономии и математики. Шумеры делали изящные бронзовые украшения и имели представление о финансовой системе. Археологи раскопали сеть оросительных каналов, сотворенную ими. Поистине впечатляющее инженерное сооружение того времени. Ширина их русла позволяет проехать в ряд дюжине лошадей. Неплохо, правда? Не канал, а целая река. Помимо орошения, они также занимались осушением болотистых земель в устьях Тигра и Евфрата, превращая в плодородные земли и их. Поистине, вавилоняне научились с умом использовать абсолютно все ресурсы, которые дала им природа. Древнегреческому историку Геродоту посчастливилось побывать в Вавилоне в период его расцвета. Свидетельство, оставленное им, — единственный очерк, созданный не одним из жителей города, а чужестранцем. Геродот описывает обитателей Вавилона, их необычные с его точки зрения традиции, систему каналов, подарившую плодородие этим землям, и богатые урожаи ячменя и пшеницы. Несмотря на то, что время поглотило Вавилон многие и многие столетия назад, мудрость его народа дошла до наших дней. Она навсегда отпечаталась на глиняных табличках в виде клинописного письма. Быть может, даже к лучшему, что бумаги тогда не существовало. Ведь она вряд ли сохранилась бы при таких условиях. Таблички эти были сродни листам, примерно 15 на 20 сантиметров, в пару сантиметров толщиной. Письмена наносились палочками на сырую глину, затем табличку обжигали в печи, навсегда запечатывая на ней знания и мудрость. Жители Вавилона писали много и часто, сохраняли мифы и сказки, наносили на них законы и обязательства, права собственности и свои рассуждения. Археологи находили даже письма, обыкновенные житейские послания, какие пишем мы с вами нашим близким. Благодаря им мы и знаем так много о быте людей той эпохи. Например, один торговец из лавки записал, что как-то к нему пришел посетитель и привел корову, которую обменял на 7 мер пшеницы. 3 меры он получил сразу же, а 4 ему привезли позже. Раскопки явили миру целые библиотеки, сохранившие 1000 глиняных табличек. Это истинное наследие Вавилона, доставшееся нам, далеким потомкам его потомков. Одним из чудес древнего Вавилона были его стены. Современники даже называют их столь же значимыми и великими сооружениями, как пирамиды Египта. Первые стены возвели вокруг города по приказу царицы Семирамиды, той самой, для которой было создано одно из 7 чудес света — висячие сады. Но нам остается лишь верить свидетельствам. Никаких следов этих стен археологам найти не удалось. Говорят, что были они 15-18 метров в высоту, облицованные обожженным кирпичом. Позже вокруг этих стен появился ров с водой для дополнительной защиты от врагов. Спустя время, при правлении царя Набопаласара, примерно 600 лет до нашей эры, в Вавилоне задумали возвести новые стены, выше и прочнее прежних. Строительство закончил уже Навуходоносор, царь, известный нам по библейским текстам. Эти стены были 50 метров высотой. Только вдумайтесь, сегодня это высота 15-этажного дома. Толщина их была такова, что наверху по стене могла проехать колесница, запряженная шестеркой лошадей. Поразительно, сколько труда, времени и мастерства было вложено в это строительство тогда, больше 2500 лет назад. И как беспощадно время! Сегодня от этого величия не осталось ничего, кроме фундамента и остатков рва. Потрудились над разрушением стен и арабские племена, растащившие кирпичи для строительства своих жилищ. Об эти стены бились армии практически всех завоевателей тех времен. Всех манил блеск золота Вавилона, видимый за многие сотни километров. Историки упоминают случаи, когда город осаждали армии столь большие, что в них было по 10 тысяч всадников, 25 тысяч боевых колесниц, 1200 пехотных полков, по 1000 солдат в каждом. На те времена это были мощнейшие войска, которые позволяли амбициозным правителям захватывать целые страны. Но город Вавилон никто из них так и не взял. Подготовка к таким осадам порой длилась по 2-3 года, но и это заканчивалось ничем. Древний Вавилон был первым в истории мегаполисом, большим городом, объединившим в себя много поселений. Попавший туда современный человек не растерялся бы, ведь архитектура Вавилона была похожа на города, к которым мы привыкли. Расходились в стороны широкие улицы, где жилые дома соседствовали с лавками. Торговцы ходили с лотками с разложенными на них товарами, предлагая их всем желающим. Жрецы творили свои таинства в больших красивых храмах. В Вавилоне была и вторая стена, она окружала царский дворец, и говорят, что она была многим выше внешней. Вавилоняне были не только талантливыми предпринимателями и финансистами, но и умельцами на все руки. Они взрастили великолепную культуру, живопись, скульптура, ювелирное дело. Они мастерили искусные орудия для сельского хозяйства и всякого ремесла. Пока прочий мир еще пользовался каменными топорами и стрелами с кремневыми наконечниками, в Вавилоне ковали железо и отливали бронзу. Всему этому есть масса свидетельств по всему миру. Зайдите в любой музей, где представлена культура Месопотамии, и убедитесь сами. Деньги, проценты по долговым обязательствам, право собственности — всему этому мир тоже обязан Вавилону. О чем же это говорит нам? Главным сокровищем этого города-государства было отнюдь не золото. Его истинное величие в его жителях, которые были умны, изобретательны и трудолюбивы настолько, что из группы шумерских поселений посреди бесплодных земель вырос один из величайших городов во всей человеческой истории. Закат Вавилона начался примерно в 540 году до нашей эры. Тогда впервые за все свое существование он распахнул свои ворота для вражеской армии, и даже тогда его стены устояли. Один из величайших правителей того времени, царь Персии Кир, пришел к воротам Вавилона с армией столь огромной, что она могла снести весь город до основания. Таков и был план. Однако советники тогдашнего вавилонского царя Набонида уговорили Кира сразиться один на один с их царем, чтобы избавить всех от долгой осады и многих смертей. Кир согласился и победил. Он вошел в ворота Вавилона со своей армией, не встретив никакого сопротивления. И так зажглась первая вечерняя звезда на небосводе Вавилона. С того дня город стал двигаться к своему закату. Авторитет Вавилона был утрачен, величие и золото сходили на нет. И спустя несколько столетий этот блистательный процветающий мегаполис опустел. Ветра, пески и ливни сделали свое дело. Они разрушили стены, дворцы и торговые лавки, спрятали под землю саму память о Вавилоне. Время циклично. Земли, которые когда-то были пустыми и безродными, стали таковыми вновь. Сложно переоценить то, чем современная цивилизация обязана древнему Вавилону. Это наш далекий предок, без которого мы не появились бы на свет, такими, какие мы есть сегодня. И пусть города этого больше нет нигде на земле, мудрость Вавилона пришла к нам через пыль веков, и она будет жить еще не одно столетие.